Поэтому сейчас он таращился на робкую, встревоженно умоляющую улыбку госпожи Флитворд, как павиан пялится на розеттский камень, пытаясь разобрать смысл написанного там. «Благодарю», — наконец изрек он. Госпожа Флитворд зашаркала прочь. Когда Билл вошел в дом, на кухне ее не было, и он двинулся по узкому коридору, ориентируясь на шорохи и скрипы. Госпожа Флитворд стояла на карачках и судорожно пыталась развести в камине огонь. Билл тихонько постучал по открытой двери, и она смущенно подняла глаза. «Не хотела тратить спичку для себя одной», — неуверенно пояснила она. «Присаживайся, я заварю чай». Сложившись пополам, Билл втиснулся в одно из узких кресел рядом с камином и оглядел комнату. Комната была не совсем обычной. Каковы бы ни были ее функции, проживание в их число явно не входило. Центром всей активности на ферме являлась пристроенная к дому кухня, тогда как эта комната больше всего напоминала мавзолей. Вопреки общепринятому мнению, Билл Двер не был знаком с похоронным убранством помещений. Смерть обычно не наступает во всяких там гробницах, за исключением редких несчастных случаев. На свежем воздухе, на дне реки, наполовину в пасти акулы, в огромном количестве спален, сколько угодно, а в гробницах нет. Он занимался отделением зерен души от плевел бренного тела, и этот процесс завершался задолго до каких-либо обрядов, представляющих собой, если смотреть в суть, почтительную форму удаления ненужных отходов. Но эта комната выглядела точно гробница царей, царей, которые попытались забрать с собой абсолютно все. Билл Двер сидел, положив ладони на колени, и внимательно осматривал комнату. Во-первых, всякие безделушки. Совершенно немыслимое количество заварочных чайников, фарфоровые собачки с выпученными глазами, подставки для тортов странного вида, разнообразные статуи и цветастые тарелки с надписями типа «Подарок из Щеботана», «Долгой жизни и счастья». Все плоские поверхности были чем-то заняты, причем в расположении тарелочек и фигурок соблюдались принципы полной демократии. Так, весьма ценный старинный серебряный подсвечник соседствовал с расписной фарфоровой собакой с костью в пасти и выражением абсолютного идиотизма на морде. Стены были завешаны картинами. Преобладающим цветом был грязный, и почти на всех полотнах изображался унылый скот, стоявший на затянутом туманом болоте. Все эти украшения буквально погребли под собой мебель, что, впрочем, не было такой уж большой потерей. За исключением двух стульев, станавших под бременем огромных кип разнообразных салфеточек, меблировку комнаты вряд ли можно было использовать в каких-либо практических целях. Повсюду призрачно маячили хлипкие столики. Пол устилали лоскутные половики. Кому-то явно нравилось делать лоскутные половики. И запах. Он давлел, безраздельно властвовал, царственно витал. То был запах долгих, унылых дней. На буфете, сплошь закутанном в кружевные салфеточки, стояли три сундука. В центре большой, по сторонам его, сундучки поменьше. «Вероятно, те самые пресловутые сокровища», — подумал Билл. И тут он услышал тиканье. На стене висели часы. Кому-то когда-то пришла в голову идея сделать часы в виде совы. Маятник качался, и глаза совы смотрели то туда, то сюда. Это, видимо, показалось очень смешным создателю часов, явно страдавшему от недостатка развлечений. Спустя некоторое время ваши глаза начинали бегать в унисон с совинами. Госпожа Флитворд на некоторое время вышла и вернулась в комнату с полным подносом в руках. Тут же началось алхимическое действо. Быстрыми движениями госпожа Флитворд заваривала чай, намазывала маслом ячменные булочки, раскладывала печенье, не забыла даже аккуратно повесить щипцы на сахарницу. Наконец, все было сделано, и госпожа Флитворд опустилась в кресло рядом с Биллом. «Ну, правда красиво?» – тихонько произнесла она. Голос ее звучал чуть хрипло, словно последние 20 минут она провела в состоянии сна. «Да, госпожа Флитворд». «Не часто случаются события, ради которых стоит открыть гостиную». «Не часто». «Особенно с тех пор, как я потеряла отца». На мгновение Билл Двер подумал, что она потеряла покойного господина Флитворда в гостиной. Возможно, он заблудился среди безделушек, не туда повернул. Но потом Билл вспомнил, как забавно люди иногда выражают свои мысли. «Ага». Он так любил сидеть именно в этом кресле и читать альманах. Билл Двер напряг память. Это такой высокий с усами. На левой руке не хватает кончика мизинца. Госпожа Флитворд, не отрываясь, смотрела на него поверх чашки. Ты его знал? Кажется, встречался один раз. Он никогда про тебя не рассказывал, удивилась госпожа Флитворд. По крайней мере, не упоминал твоего имени, и я бы запомнила. Вряд ли он стал бы говорить обо мне, медленно произнес Билл Двер. Не волнуйся, успокоила госпожа Флитворд. Я все знаю. Папа тоже подрабатывал контрабандой. Ферма маленькая, нормальной жизнью это трудно было назвать, но, как он всегда говорил, человек должен заниматься тем, что умеет. Полагаю, ты занимался чем-то подобным. Я некоторое время наблюдала за тобой, вот и пришла к такому выводу.